Глава 13. Аскет. «Ты нажаловался!» — сходу наехал Аскет. «Оно мне надо?» — огрызнулся я. «Откуда мне знать, что вам не русским надо?» Я с трудом выдерживал тяжелый взгляд, борясь с желанием врезать. Судя по сжатым кулакам Аскета, его тоже устроил бы такой расклад. Устав сверлить взглядом меня, он кивнул в направлении двери. «Давай, иди первый. Проблем нет». «Будут. Посмотрим. Посмотришь!» Постучав в дверь и услышав приглашение, я дернул за ручку. «Разрешите?» «Разрешите, командир!» «А, гладиаторы! Ну, проходите, рассказывайте!» «А чего рассказывать, командир? Ничего такого не было. Так, повздорили малость!» — соврал Аскет. «Ага, малость. Всего-то голову пообещал ночью ломом перебить. Нормальная такая малость. Детская шалость, не более». «А ты, новенький, чего молчишь? О чем задумался?» Отвлекшись от мыслей в поисках ответа, я взглянул на Ваню. «Божечки мои, как он мило улыбается-то! Надо же, а мы еще и такими бываем, оказывается, да?» Такое ощущение, что в тело безжалостного дровосека-убийцы вдруг запихнули ангелочка с большими добрыми глазами. И вот он сейчас там, запертый в жутком облике, смотрит щенячьими глазками на командира и натягивает добродушную улыбку. Очень смешно, правда. «Ничего не произошло, товарищ полковник. Недоразумение. Все уже уладили». «Точно?» «Так точно». «Аскет, еще раз узнаю про что-то подобное. Вылетишь отсюда. Уяснил?» «Более чем, командир». «Ладно, идите. Надеюсь, я об этом больше не услышу, иначе оба пожалеете». «Есть! Есть!» «Не расслабляйся, мы еще не закончили», — шепнул Ваня, когда за нами захлопнулась дверь. «Может, я действительно лишний в этом подразделении?» После разговора в кабинете начальства конфликт не исчерпался, а перешел в фазу выжидания. Увидев меня на кухне, Аскет демонстративно отказывался заходить и ел позже остальных. Многие пытались объяснить ему, что он не прав, но тщетно. Я даже стал замечать, что меня негласно оберегают и стараются не оставлять наедине с Аскетом. Пытаешься хоть как-то добиться уважения, а тебя защищают как маленького. Обидно. Я должен поговорить с Ваней и все выяснить раз и навсегда. Иначе этот детский сад никогда не прекратится.